Билли. «Тебе надо успокоиться», — уговаривает меня Оливия. Пару дней назад она покрасилась в блондинку и добавила в свой боб розовых прядей, из-за чего, как ни странно, она выглядит как невинный ангел, пока сквозняк на вокзале не взлохмачивает ей волосы, придавая ее голове сходство с наэлектризованной метелкой для пыли. «Если будешь так нервничать, это ударит по желудку, и ты все выходные не слезешь с унитаза». «Эта идея мне почему-то больше нравится», — ною я. «Как я могла так сглупить? Мне от мысли о знакомстве с мамой Седрика хочется выть от страха. А если она меня возненавидит?» «Никто», — отвечает подруга, выделяя каждое слово, — «тебя не ненавидит». «Никто, кроме моего отца», — парирую я. «Как я только додумалась попросить его о встрече? Сколько тупых идей, в принципе, может прийти в голову одного человека?» Ливи крепко меня обнимает. «Давно пора. И в отличие от него, ты это понимаешь. Когда ты с ним увидишься?» «Завтра в обед. После завтрака мы с Эмили пройдемся по магазинам. Надеюсь, хотя бы это мне удастся сделать, не обливаясь потом. Затем Эмили встретится с подружкой, которая вечером пойдет с нами на демонстрацию против Брексита, а я с папой. Он выбрал кафе, так что я почти верю, что он собирается прийти». Даже самый упрямый болван рано или поздно осознает, что совершил ошибку. Я натянуто улыбаюсь, но боюсь, все будет не так просто. Весьма вероятно, наш разговор вновь закончится тем, что он забросает меня упреками и осудит за все, что я делаю, чем наслаждаюсь и что люблю. «Билли!» С грохотом подъезжает поезд Ливи, и мы отходим на пару шагов. На выходные она едет в небольшое путешествие в Эдинбург, где собирается встретиться с девчонками, с которыми познакомилась у Сойера. «Если станет плохо, уйдешь. Ты не обязана это терпеть. Думай о том, чего ты достигла, о том, что тебя приняли». Я киваю. Хорошо, что она мне напомнила. Это до сих пор кажется невероятным, как мыльный пузырь. Как будто достаточно одного неверного движения, чтобы он лопнул. Но у меня есть доказательства. Черным по белому на красивой качественной бумаге. С 1 августа я ассистент куратора в музее Мэри Эннинг. Они на самом деле меня приняли. Можешь купить в Лондоне туфли для работы, и если твой отец поведет себя как скотина, врежешь ему ими по морде. Или сходишь за Седриком, чтобы он это сделал. Она быстро бросает взгляд на часы, висящие у нас над головами. Как он, кстати? Родители Люка ему перезвонили? Я опять с облегчением киваю. Мать Люка повесила трубку, когда 3 дня назад он позвонил ей в первый раз. Однако вместо того, чтобы отчаиваться, Седрик решил просто подождать. И вчера раздался звонок. Они долго разговаривали. Большая часть их отчуждения произошла из-за недопонимания. Семья Люка тогда хотела объявить общественности, что он был в составе Люс и умер. Они придумали очень хорошую кампанию по поддержке молодых людей с психическими проблемами. Однако менеджеры отказали им в использовании имени Седрика, а Седрик вообще ничего не знал. В то время он игнорировал абсолютно все, что связано с Люс, даже письма не читал. Для родителей Люка его молчание означало, что он намерен продолжать деятельность Люс в одиночку. Оливия хмурит лоб. «Но Седрик ведь никогда не собирался делать ничего подобного, разве нет?» «Более того, он хотел закончить все еще перед смертью Люка». Но идея провести кампанию ему понравилась. Думаю, они договорятся. Ливи хочет что-то добавить, но проводник настойчиво свистит нам, и я спешу помочь Оливии закинуть на спину гигантский рюкзак. Подруга едва не теряет из-за него равновесия. Она что, на 3 недели уезжает? Удачи, Ливи. Повеселись и ни за что не пей с шотландцами, поняла? «Не могу ничего обещать, прости. Передавай от меня привет Лондону и Седрику и не допусти Брексита. Пока». Последнее торопливое объятие, после чего она вместе со своим рюкзаком заходит в вагон. За ней захлопываются двери, и поезд трогается, как будто машинист ждал только Ливи. Я машу рукой до тех пор, пока поезд не покидает вокзал, а затем перехожу на подземную платформу метрополитена, чтобы вернуться домой и собрать оставшиеся вещи. Примерно через час мы с Седриком поедем на Гомере в Лондон. Некоторое время спустя, со стопкой носков в руках, я подхожу к кровати, на которой стоит раскрытая дорожная сумка, как вдруг мое внимание привлекает вибрирующий мобильник. На дисплее высвечивается имя Тристана. Почему меня это не удивляет? Видимо, они с папой все еще закадычные друзья, раз он опять в курсе нашей предстоящей встречи. «Тристан, привет. Как дела?» «Спасибо, лучше всех. А у тебя? Уже на пути в Лондон?» «Ранил, убил», — с усмешкой бормочу я. «Что ты сказала?» «Ничего», — отвечаю я, улыбаясь еще шире. «Скоро выезжаю, пакую вещи. Ему известно, что я еду в Лондон с Седриком. Нет, не может быть. Я еще ничего не рассказывала отцу про Седрика, решила сообщить лично. Потом заеду за своим парнем, его семья пригласила нас провести вместе выходные. Лучше сразу прояснить ситуацию». «Здорово». Звучит так, будто он говорит искренне. «Какие у вас планы?» «Ох, я попала. Если скажу, что иду на демонстрацию против выхода из Евросоюза, это будет все равно, что сунуть папе под нос огромный плакат с протестными лозунгами и забыть про малейший шанс на нормальную беседу. У меня в голове не укладывается, что мой отец, чернокожий иммигрант, поддерживает популизм Бориса Джонсона. Но он его поддерживает. Борис Джонсон, британский политик с 2019 по 2022 год. Премьер-министр страны. Один из главных идеологов прекращения членства Великобритании в Европейском Союзе. Он яро его поддерживает. Наверное, Нана права, когда говорит, что деньги и законы развратили его душу. Жаль, что она осмеливается говорить так лишь сейчас, когда начала страдать деменцией. У меня другая теория. В 90-х папа, тогда еще молодой парень, переехал в Англию из Штатов. В то время чернокожему определенно было сложнее построить адвокатскую карьеру. Ему пришлось сделать все, чтобы подстроиться, чтобы почувствовать себя своим. Возможно, в какой-то момент он решил, что должен отказаться от одной принадлежности, чтобы войти в другую. «Шопинг», — выпаливаю я и сама замечаю, как глупо это звучит. Тревога растет, но я не собираюсь показывать, что грядущая встреча с отцом пугает меня до чертиков. Младшая сестра Седрика хочет прогуляться со мной по магазинам. Она много лет живет в Лондоне и ни разу не была в Харротс. Можешь себе представить? Я смеюсь в надежде, что он не услышит наигранность и легкую нервозность. Господи, возьми себя в руки, Билли. Сначала Тристан ничего не говорит, однако прежде чем я успеваю нарушить молчание, потому что мне становится не по себе, он прочищает горло. «На самом деле, я просто хотел спросить, не хочешь ли ты вечером встретиться с парочкой старых друзей? Можем сходить куда-нибудь выпить?» Старых друзей. Круг наших общих знакомых состоял из друзей и подруг Тристана, которые, по-моему, никогда не играли важной роли в его жизни, кроме того, что когда-то они просто вместе учились. Но, возможно, его жизнь тоже изменилась. Не могу же я быть единственным человеком, который идет дальше? Я буду рада, если ему удалось найти настоящих друзей. «Можешь привести своего парня», — предлагает Тристан, пока я молчу, и от одной мысли об этом у меня моментально пересыхает во рту. Не уверена. Он так редко видится с семьей и... «Понимаю. А ты не хочешь прийти?» «Нет. И да. Вообще-то... Некоторые из них мне очень нравились, и я бы с удовольствием поинтересовалась, как у них дела. И если честно... Есть еще кое-что. Смутное желание появиться там совсем другой, какой осталось сейчас. Улыбнуться им открыто, а не робко, как раньше. Но проводить связь между прежней Сибил и Билли мне... Это риск. Я... Тристан, это очень неожиданно. Я пока даже не знаю, что запланировали Седрик и его мама. Давай сделаем так. Встречайтесь без меня, и если у меня будет время, я тебе позвоню и присоединюсь к вам. Ладно?» «Буду ждать. Кстати, твой отец рассказал мне, что ты получила новую работу в музее». «Он тебе рассказал?» «Билли, он старый сухарь и никогда бы не признал ошибку». «Совершил», — иронично поправляю его я. «Он бы никогда не совершил ошибку». «Как ты права, но знай одно, он гордится тобой. Может, он этого не показывает, но...» «Спасибо, Тристан. В животе слегка покалывает. Это тепло? Если ты так говоришь, то я даже могу в это поверить». «Верь мне во всем», — тихо отвечает он. «И я правда надеюсь, что у тебя получится прийти. Мы должны выпить за твою новую работу». «Весомый аргумент. Посмотрим, что можно сделать. Но сейчас мне пора. Всего доброго». «И тебе. До встречи». «Возможно». «Лучше скажи, конечно, Билли». Я не сдерживаю смех. Конечно, Тристан.